Важные вести? Давай посмотрим, Никола, чем нас порадует пан морской председатель. По знаку воеводы слуги привели в кабинет гонца. Ваше Величество, упал он на колени. Не теряй времени, сказал король. Говори, с чем послан. Гонец поднялся с колен, откашлялся. Ваше Величество, отчетливо и громко начал он. В начале сентября 10 английских кораблей, пользуясь туманом, пришли в Нарву. Ни шведские, ни ревельские каперы не заметили их. Наш человек в Нарве, английский купец Гоман, сообщил список товаров, привезенных на этих кораблях. Пан Канарский считает, что вашему величеству будет интересно ознакомиться с этим списком. На лице короля выразилось живейшее любопытство. «Какие товары получили московиты?» – спросил он. Посланец развернул свиток бумаги. 500 штук меди, 200 средних пушек. Медленно и внятно стал он перечислять. 500 малых пушек, 1600 штук олова, 200 тысяч ящиков с другим огнестрельным оружием. Ого, ты слышишь, пан Никола? 2000 ящиков с огнестрельным оружием. Слышу, ваше величество. Список товаров хорошо подтверждает мои слова. Читай дальше. 1000 свертков ножей отборных. 5000 сабель, 2000 бочек серы, 2000 бочек селитры, 1000 малых бочек пороха. Дальше в списке идут другие товары, ваше величество. Читай. 10 бочек мальвазии, 6 бочек мускателя, 2 бочки аликанта, 10 бочек длинного изюма, 2 бочки лимонов, 2 ящика с лекарствами, 100 штук наволок на постели. Примечание. Мальвазия, мускатель, аликант, сорта вин. «Это для великокняжеского обихода», — засмеялся король. «Довольно читать, нам стало совсем ясно. Откуда привезли англичане эти товары? Из города Любека, ваше величество». «Как?» — взорвался король. «Они прошли вдоль всего берега, их никто не заметил. 10 кораблей — это возмутительно». «Ты можешь идти», — сказал Радзивилл гонцу. «Как нагло ведут себя ганзейские города», — продолжал возмущаться король, — «и хуже всех Любек. Ими управляют отъявленные негодяи или глупцы. За золото они готовы забыть все. Неужели им непонятно, что как только они вооружат московита, он тут же поставит их на колени? Где вы будете обедать, ваше величество?» Взглянув на большие бронзовые часы, спросил Виленский воевода, «И кого пригласить сегодня к столу?» «Ах уж обед! Как хорошо, я проголодался! Чем ты угостишь меня, пан Никола? Будут ли мои любимые петушиные гребешки в красном вине? Я хочу обедать здесь, за столом. Кроме тебя, мне был бы приятен пан литовский гетман». «Ничего, потерпи, мой дорогой. Пан Хаткевич вовсе неплохой человек», — добавил король, увидев кислое выражение на лице Радзивилла. «Я повинуюсь, ваше величество», — и Радзивилл хлопнул в ладоши. В кабинет вошел старый дворецкий, седой, с длинными усами и розовым лицом. Он низко поклонился королю, подложил несколько поленьев в камин. Хозяин замка подал ему незаметный знак, старик тут же вышел, а вернувшись, стал готовить стол для обеда. Вскоре за окном послышался конский топот. Прискакал литовский гетман Ян Хаткевич, окруженный многими слугами. Он вошел в кабинет шумный, подрумяненный морозом. Король оживился, поднялся с кресла, протянул свою руку для поцелуя. Много лет литовский гетман сражался с войсками царя Ивана, ему приходилось нести всю тяжесть походов. Король Сигизмунд доверял литовскому гетману, храброму и умному человеку. Стол был накрыт, и король пригласил главных литовских сановников к обеду. Разговор вертелся около недавнего сообщения о товарах, полученных московским князем в Нарве. Король выпил кубок душистого мускателя и немного повеселел. «Однако», — сказал Хаткевич, — «вы не думайте, ваше величество, что сила московского князя держится на привозном оружии. Он не терял времени даром. У него есть свои русские отличные мастера, а главный высокий дух — храбрость его воинов. Я писал вашему величеству о недавних битвах за крепость Улу. Вы помните?» «Рассказывай, пан воевода». «Выполняй ваш приказ, я осадил московскую крепость Улу, стоял над ней всякими средствами. Наши ратные люди и десятники трусили, я велел им идти на приступ ночью, чтобы они не могли видеть, как товарищи их будут убивать. Но и это не помогло, некоторые ротмистры кое-как волоклись, но простые люди попрятались в лесу, по рвам, по берегу речному. Я собственные руки окровавил заставляя их подняться на приступ. Но храбрость московитов и робость наших не давали ходу. Несколько московитов выскочили из крепости и к стыду нашему зажгли примет, а наши не только не защитили его, но и ни разу выстрелить не посмели, а потом побежали. Примечание: примет — мокрый хвост или жерди, которыми закладывает крепостной рог.